А да, вопросы были. Мама тщательно расспрашивала меня о намаде, рейдере, шаттле, медицине и так далее. Пыталась поймать на логических несостыковках, любительница детективов. Надеюсь, ей это не удалось, ибо, когда мы далеко за полночь расходились по кроватям, вид у нее был до нельзя задумчивый. Потянулись дни до окончания освобождения от школы. ХМ. Раньше я не обращал внимания на это словосочетание, а сейчас он у меня ассоциировалось с выражением освобождения из мест заключения и вызывало улыбку. Местного доктора удалось уговорить продлить срок на свободе, а там и майские подоспели, так что в школу я пошел только 3-го числа. До этого времени усиленно занимался собой. Все-таки мне удалось пробудить пси-способности, которые оказались довольно посредственными, по сравнению со мной будущим. Была ли это проблема детского тела, или усиливающего пси-импланта, не знаю, но уже по знакомой методике начал усиленно их прокачивать. Легче всего это делать оказалось на природе, так что 2 раза в день я уходил в лес, которого в округе было полно, и там медитировал. Май уже вовсю заявлял о своих правах, погода стояла солнечная, с хорошим ветерком, грунт подсох и дискомфорта не вызывал. Был и 2-й плюс в прогулках по лесу. К упражнениям из теста Купера добавились пробежки. Базы, вбитые в голову, рекомендовали ежедневно пробегать не менее 3 километров, при отсутствии возможности регулярной тренировки в тренажерах. Тело, без отдыха, пока осиливало максимум 500-700 метров, после чего начинало задыхаться, надсадно кашлять и сплевывать тягучую слюну. Ну да ничего, с каждым разом дистанция хоть не намного, но увеличивалась. Не забывал и про занятия на интеллект, ну и домашнее хозяйство, потихоньку, перешло в мои руки, причем абсолютно добровольно, из-за желания разгрузить маму. Встреч со сверстниками пытался избегать, но, как ни крути, а все-таки настал тот день, когда пришлось идти в эту долбанную школу. Проблемы начались еще на этапе сборов, я абсолютно забыл, как правильно повязывать пионерский галстук. Пришлось звать маму на помощь, что здорово ее повеселило. Затем в одинаковой толпе школьников высматривать смутно знакомые лица одноклассников и падать на хвост, чтобы добраться до кабинета. Хорошо еще, что класс 4 и кабинет пока один для всех предметов. Сгрузил свой портфель в общую кучу у дверей кабинета и присоединился к стоящим в стороне мальчишкам, напряженно вглядываясь в лица и вспоминая, а иногда и запоминая заново имена. Все-таки 1 год обучения – не тот срок, чтобы оставить глубокие воспоминания. Тут за спиной, среди гомона детских голосов, раздался еще один, с прекрасно запомнившимися интонациями. «Во посмотрите, кто пришел, пельмень, бля, отдохнул, а то я уже соскучился, медленно оборачиваюсь». Так и есть, мой персональный кошмар на этом этапе жизни. Филиппов Николай, подпольная кличка Филиппа, от которой он сразу начинает беситься. Первый, кто поставил мне фингал по приезду в колхоз и потом издевался на протяжении всего времени, пока я тут проживал. Я особо конфликтным никогда не был. До этого драки, конечно, случались. Мальчишки, куда без этого, но все они были какие-то детские. Толчки, возня в партере, кулаками почти не били. Ну и эта директива «драться нехорошо», надо уметь решать конфликт словами предполагала некоторое время между перепалкой и перехода конфликта в острую фазу. А здесь, прямо вот в первый день приезда, когда я имел дурость согласиться с этим моральным уродом пойти на улицу погулять, на тот момент он мне показался неплохим пацаном, на безобидную шутку прилетело в челюсть. От такого я просто растерялся. Да что там растерялся, все мое мировоззрение просто рухнуло. Филиппов умело меня добил, дожал и потом кошмарил каждый раз, когда мы пересекались. А так как мы были одноклассниками, пересекались часто, синяки с лица практически не сходили. И тут вступила в действие 2-я директива. Мужчина сам должен решать свои проблемы, так что на все расспросы я угрюмо отмалчивался. Как, впрочем, и весь класс. Кончилось это тем, что Филиппов, упиваясь своей безнаказанностью, как раз в начале этого лета натравил на меня бездомную и, в принципе, добродушную собаку. Собака была известна всем окрестным домам и никого до этого не кусала, но этот урод умудрился пробудить в ней агрессию. Тут уж происшествие замолчать не удалось, так как порвали меня неплохо, руку пришлось зашивать, как раз в Солнечногорской ЦРБ, потом отлавливать псину и вести к ветеринарам, дабы убедиться, что у нее отсутствует бешенство. Вот тут одноклассников прорвало, заговорили все, классуха ничего не знала, или сделала вид, так же, как и директриса, хотя ее дочка с нами в одном классе училась. Чем там дело закончилось, не знаю. Этим летом мы уехали из колхоза, но на этом все не закончилось. В Солнечногорске я записался в секцию бокса, скорее всего, стараясь избавиться от того страха, который поселился во мне после общения с Филипповым. Ну и научиться защищать себя, за спортивными достижениями не гнался. Во-первых, трудновато это, с моими телесами, во-вторых, лень. Не готов я был торчать днями в спортзале, ради каких-то эфемерных призов в далеком будущем. Тусоваться с пацанами на улице здесь и сейчас мне нравилось гораздо больше. Тренер, седой кавказец, прекрасно меня просчитал и особо не нагружал. Да там таких, как я, процентов 80 было. Тем не менее, за неполный год он научил меня правильно двигаться, грамотно защищаться, подставляя под удары руки и плечи, поставил удар и отработал до автоматизма три простые связки. Спарринги избавили от страха получить удар, они же сломали первую директиву. Все это в дальнейшем мне здорово помогло, когда я попал в армию. Ну а с Филипповым мы пересеклись в Солнечногорске позже, когда нам было уже по 16. Он по привычке попытался быкануть, я же просто свернул ему нос. Больше мы с ним не пересекались. До этого момента, обернувшись, я с изумлением рассматривал это недоразумение и никак не мог понять, как такой сморчок смог полностью лишить меня воли, превратив в забитую скотину. Ну как, ниже меня почти на голову. Телосложение, дрыщ обыкновенный, круглое лицо с оттопыренными ушами, глубоко упрятанными пуговками глазами, кнопка курносого носа, жабий рот, и все это прикрывает копна черных волос. Что, от радости голос потерял? Зловеще спросил Филиппов, медленно приближаясь и разминая руки. Только вот я теперь совсем другой человек, и точку в наших отношениях надо ставить пораньше, не ждать 5 лет. То-то я чую, что говном завоняло, сообщил я больше окружающим, чем Филиппову, а это, оказывается, Филиппок пришел, после чего мерзко захихикал. Одноклассники замерли, раскрыв рты. Большинство из них Филиппова не боялись, но абсолютно все были в курсе наших взаимоотношений. В их глазах я только что подписал себе смертный приговор. Услышав мои слова, на пару секунд завис и сам Филиппов, переваривая, что он сейчас услышал. А поняв, что его только что оскорбили 2 раза на глазах всего класса, взвизгнул от ярости и бросился вперед, занося правую руку для удара. У меня же в голове крутились 2 мысли. Только бы не убить, только бы не покалечить. Дождавшись, когда противник приблизился и готов был поставить на пол левую ногу, продолжая свое движение, подбиваю ее своей ногой влево, относительно себя. Нападающий теряет равновесие и начинает заваливаться вправо, нелепо взмахивая руками. Помогаю ему приземлиться хуком левой рукой в голову. Эх, не хватает мне еще резкости. Вместо полноценного удара получается полутолчок, но свое дело делает. Филиппов на полу, лежит на боку лицом ко мне, на лице удивление. Как безропотная овечка осмелилась оказать сопротивление ему, не давая прийти в себя, впечатываю тупой нос тяжелых советских ботинок ему в живот, в последний момент чуть сместив траекторию ноги в сторону, чтобы не попасть по печени, хотя все базы хором вопили о необходимости добивающего удара именно в эту область. Всхлипнув, Филиппов принимает позу эмбриона, обхватывая пораженное место руками и подтягивая колени к животу. Не теряя времени, перепрыгиваю через скрюченное тело и всаживаю каблук в область правой почки. Перевернувшись на спину, Филиппов выгибается дугой и, широко открыв рот, набирает побольше воздуха, собираясь заорать от прострелившей все тело боли. Резко присаживаюсь около него на одно колено и затыкаю рот левой рукой. Дождавшись хоть немного осмысленного выражения в глазах, приближаю своего лицо к его морде и шиплю рассерженной коброй. «Это чтобы ты неделю кровью ссал, сучиныш!» И каждый раз вспоминал, что меня трогать нельзя. Поднимаясь, цепляю левой рукой его за грудки, чуть приподнимаю и наношу удар правой в подбородок. Затылок с деревянным стуком соприкасается с паркетом. Глазки Филиппова закатываются. «Все, 4 секунды, бой, вернее избиение, окончено!» Смотрю на подонка. «Нет, сознание не потерял, но поплыл неплохо. Сотрясение, в принципе, плевать. С моей точки зрения он заслужил переломанных рук и ног как минимум. Так что пусть еще спасибо скажет». Осматриваюсь. Вокруг одноклассники с удивленными лицами и глазами персонажей японского аниме. Молчат. К месту расправы постепенно стекаются любопытные младшеклассники, привлеченные непонятной движухой. Филиппов стонет на полу, пачкая форму. Так, что тут происходит? К нам проталкивается наша классная. Блин, как ее зовут? Напрочь забыл и поинтересоваться не удосужился. Тут вот Филиппов. Начало одна девочка с противным лицом. Тоже одноклассница. Тоже не помню, как зовут. Бежал, поскользнулся и упал. Торопливо перебиваю я, головой сильно ударился. Может его в медпункт? Услышав такие новости, классуха сбледнула лицом и торопливо присела у пострадавшего. Коля, ты как? Как ты себя чувствуешь? Бесполезно. Коля сейчас бабочек в соседнем измерении ловит. Хоть глаза и открыты, и даже что-то мычит. Все-таки сотрясение. Высоко от пола оторвал. Ну да чего уж теперь. Плотность толпы вокруг места действия возрастает. Осмотревшись по сторонам, бочком, просачиваюсь за спины любопытных. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. И желательно, чтобы Мавра не искали, списав все на случайность. Ну да скорее всего так и будет. Скандалы никому не нужны. Удивительно, но последствий от моих действий не было никаких. Вообще, даже к директору не вызвали. Филиппова до конца занятий в школе я больше не видел. Как увезли в тот день в больницу, так больше и не появился. Класс, во всяком случае, большая его часть, поддержал версию с самостоятельным падением ублюдка. Хотя, наверняка, кто-то стуканул взрослым правду. Та же девочка с неприятным лицом. И, хоть я и чувствовал в эмоциональном фоне одобрение, причина, скорее всего, кроется в другом. Просто Филиппов достал уже всех. Не я один от него страдал. Скорее всего, этот ублюдок был не совсем здоров психически и должен был учиться в спецшколе, но попал в общую. Сменив 4 учебных заведения за свою жизнь и отслужив в армии, подобных персонажей, начинающих маньяков-садистов, получающих удовольствие от издевательства над жертвой, я больше не встречал. Сегодня 17 июня, и я уже третий день брожу по берегу Байкала, мысленно взывая к намаду, или кто там меня услышит, на языке Джори. Со школой удалось расстаться без проблем. Правда, после инцидента с Филипповым, что-то все резко захотели со мной дружить. Ну ладно, не все, но довольно много. Чем доводили до белого коленя? Не было у меня никакого интереса с малолетками общаться. И даже друг в прошлом, то есть в этом настоящем, Вовка Бульдозер вызывал глухое раздражение. Еле дождался июня, сдал в библиотеку учебники и помахал на прощание ручкой. Мама, убедившись за май в правдивости моих предсказаний и немного причесанная кастрированными пси-способностями, согласилась на поездку и накатала заявление на увольнение, так как отпуск ей не дали, понимая, что в том месте, где произошел первый контакт, сейчас, скорее всего, в лучшем случае пустырь, начали готовиться к поездке. Опыта турпоходов что у мамы, что у меня, было ноль. Правда, базы диверсанты «Штурмовик» включали в себя курс выживания на поверхности планет, а мнемограммы земных военных сохранили данные о разведвыходах и проживании в палаточных лагерях, но это было не совсем то, и в первую очередь это касалось экипировки. Трудновато в 1988 году в СССР найти рейдовые рюкзаки, одежду с мембраной горе и водонепроницаемую обувь, за исключением резиновых сапог, даже вшивого комбеза изназа, носимый неприкосновенный аварийный запас, спас-капсулы нет, как и одноразовых пайков с того же Наза или корейского доширака. Трудно жилось советскому туристу. Начали с расспросов маминых знакомых. Мои источники информации, по причине своего юного возраста мало что путного могли сообщить. Кроме информации с инструкциями удалось одолжить рюкзак, с которым красноармейцы еще Рейхстаг брали, котелок для готовки на огне и спальник, а также приобрести 2 небольших армейских котелка, тех самых, у которых крышка используется как тарелка для вторых блюд. Узнав, куда мы собираемся и состав группы, знакомые и знакомые знакомых с палаткой советовали не заморачиваться, просто потому, что не допрем. Поискать на месте пункт проката туристического оборудования, или поспрашивать местных. Место известное, наверняка пользуется определенной популярностью у любителей отдыха. С собой набрали круп, тушенки, чая, мелочь в виде спичек, перца, соли, и отправились в неизвестность. Как мама все это на себе перла, ума не приложу. И хоть я и старался помочь ей изо всех своих пока еще не очень великих сил, но львиная доля нагрузки легла на нее, а ведь у нее еще и со спиной было не все в порядке. Кое-как добрались до Москвы, благо, что до Ярославского вокзала с Ленинградского никуда на метро ехать не надо, несколько часов ожидания. Наконец, плацкарт, нижние места, вареная курица, десяток вареных яиц и 3,5 суток в дороге. Романтика. В незнакомом городе изображать из себя опытных путешественников не стали, взяли такси, благо финансы позволяли. На заранее приобретенной карте показал водителю, куда нас следует доставить. Тот неопределенно пробормотал: «А, туристы», и завел двигатель. На месте нас ожидал сюрприз в виде палаточного городка. Как оказалось, это место, на котором в будущем вырастет кемпинг, давно облюбовали любители дикого отдыха. Так что робинзонами мы не будем точно. Приняли нас довольно тепло. Рассказали о местных правилах поведения и поинтересовались, где наша палатка. Узнав, что мы собирались взять оную на прокат в городе, сразу сказали, где найти пункт проката. А один турист-автовладелец даже изъявил желание отвезти нас на место и помочь с выбором. Все равно ему в город по какой-то надобности было нужно. Все-таки дружнее народ жил при Союзе. Не то, что сейчас, то есть в будущем. Палатку привезли, сами же дикари и поставили. Ну а потом, вечером, костер, общий котел, куда реквизировали и наши съестные припасы, и песни под гитару. Как прекрасно пахнет тайга с легким привкусом дымка от костра. Налаживая контакт, попросил инструмент, настроил под себя и сыграл несколько популярных на тот момент песен из кинофильмов. Именно что сыграл, так как пели хором. Закончил уже ставший к тому времени классикой «Как здорово» Олега Митяева и, сорвав аплодисменты, скрылся в нашей палатке, оставив маму отбиваться от вопросов, где я так научился играть. Где-где? В медкапсуле, работающей в обучающем режиме. 2 дня прогулок в воде вдоль берега с мысленными призывами, хоть с кровопусканием, хоть без, результата не принесли. Ни будущий намат, ни из киншаттла на связь не выходили. На этот случай имелся план. Намат подозревал, что шаттл будет находиться в режиме консервации и разбудить его можно будет только прямым воздействием. Грубо говоря, постучать в дверь физически. А для этого его нужно было найти. Там, в будущем, он мне дал точные координаты, но сейчас мне от них не холодно, не жарко. GPS-приемники еще не скоро в свободную продажу поступит. И даже то, что я вылетал на место и пытался привязаться к местности, помогало не очень. Ландшафт за столько времени все-таки изменился. Где-то буря просеку в лесу сделала и некогда крутой берег превратила в пологий. Где-то человек постарался, но кое-какие ориентиры все-таки сохранились. Так что я плотно сел на хвост любителям рыбалки со своими лодками и упрашивал их взять меня с собой, понырять. В стороне, рыбу пугать не буду. Легкое воздействие пси гасило категорические возражения, и мужики, удивляясь сами себе, давали согласие. Ласты и маска для подводного плавания у меня уже были, не зря с собой брал. Ну а плавать и нырять я умел давно, во всяком случае, насколько себя помню. Так что 2 дня, с перерывами на погреться, я изображал из себя тюленя. И вот на исходе 2-го дня, когда уже собирался возвращаться к лодке, взгляд, шарящий по дну озера, зацепился за то, что ему показалось интересным. Причем, сам я и внимания не обратил, проплыл бы мимо. Но взгляд упорно возвращался к очередному подводному холмику. Уже осознанно пригляделся к этому месту. Ба, да это же шаттл. Угадывается его фюзеляж и киль. Просто на него нанесло всякого мусора. Вот и неразличим. Почти. Хорошо, что в озере воды прозрачные, а то бы не заметил. Пару раз попытался связаться, ноль реакций. Ну что же, раз гора не идет к Магомету, прикинул глубину, 7-8 метров. Для ныряльщика в ластах, плевое расстояние. Даже для ребенка, как я, дыхание минут на 6 я задерживать умею, так что, на самом деле, научиться задерживать дыхание на 4-5 минут не такая уж сложная задача и доступна каждому. Естественно, если вы не болеете заболеваниями легких и не увлекаетесь курением. Тщательно провентилировав легкие и на последнем вдохе заглотив побольше воздуха, пошел вниз. На 5-метровой глубине продулся. Из-за перепада давления начинает закладывать уши, и с каждым метром неприятные ощущения нарастают. Чтобы избавиться от эффекта, достаточно зажать ноздри и сделать выдох через нос. После приступил к археологическим работам под водой. 3 раза приходилось подниматься на поверхность и снова спускаться в поднятую моей суетой муть, прежде чем под руки ощутили обшивку космического аппарата. Сделав несколько кругов вокруг шаттла, приметил подходящий камушек и в следующее погружение тупо заколотил по корпусу. «Сова, открывай!» Медведь пришел, когда поднимался за очередным глотком воздуха, продолжая ментально вызывать всех, кто мог меня услышать. Из киншаттла соизволил ответить, потребовал, чтобы я перестал хулиганить и вообще покинул охраняемый периметр. Иначе он за себя не отвечает. Шаттл, бортовой 2PAL-134, говорит Стас Ветров. Протокол 17/85/12. Повторяю, протокол 17/85/12. Обрадованно завопил я, требую немедленную связь с Искином РС-17543940. И этот протокол, как мне было известно из базы знаний «Диверсант», означал немедленную эвакуацию разведчика с планеты, космической станции или корабля. Получив данный код, клановая техника обязана была подчиниться и эвакуировать человека минимум на свой носитель. Если это было невозможно, в любое указанное человеком место, которое техника могла достигнуть. Связь с Искином РС-17543940 и не может быть установлена. Огорошил меня мозг шаттла. Возможные причины: Искин уничтожен. Поврежден коммуникационный модуль. Мощности сигнала недостаточно. Перечислил шаттл. Когда осуществлялся последний обмен данными с РС-17543940 и за единицу измерения принять полный оборот этой планеты вокруг звезды, итоговое значение округлить до целых. Последний обмен данными был произведен один оборот назад, округлить до сотых. Принять название полного оборота как год. Последний обмен данными был произведен 1,27 года назад, сообщил Искин шаттла. Предложение – направиться в точку предполагаемого местоположения Искина РС-17543940 и время, необходимое для расконсервации и выхода систем на рабочий режим провести на борту шаттла, отклоняется. На поверхности находится напарник. На борту находится персональный Искин капитана Демоблюра, так точно. Требую передать его мне. Может быть, Искин шаттла и не хотел передавать имущество, находившееся на его борту без подтверждения вышестоящего начальства, коим для него являлся будущий намат. Но связи с ним не было, а протокол не оставлял ему выбора. Выполняю. На дне возникло какое-то шевеление, ближе к носу разрывом фугасного снаряда взвелось облачко донного грунта, а на поверхности фюзеляжа возник знакомый паучок сервисного дроида, который в каком-то молитвенном жесте протягивал свои лапки удочки к поверхности. Нырнув, вытащил у него из манипуляторов браслет Искина, обрадовавшись, как старому знакомому. Сразу же, пока поднимался к поверхности, нацепил на левое запястье. Шаттл, бортовой 2PAL-134, продолжить расконсервацию, быть готовым к старту в любой момент. Связь через персональный Искин. Принял. Ну вот, дело сдвинулось с мертвой точки. А то мама на меня уже недобро поглядывала, прикидывая, удавить меня сейчас, или, все-таки, еще пару дней подождать. Широко улыбаясь, лег на спину и, лениво шевеля ластами, направился к лодке с рыбаком. На берегу мама сразу заметила перемену в моем настроении. «Ну что, получилось?» – нетерпеливо спросила она, как только обстановка позволила говорить приватно. «Вот». В ответ я продемонстрировал браслет Искина. «Что это?» Выражение нетерпения на лице мамы сменилось на крайне брезгливое. «Немедленно сними эту гадость». «Это не гадость», — обиделся я, — «это персональный Искин. Просто он сейчас практически лишен энергии и не может поддерживать функции визуальной маскировки. Дай ему пару дней, и сама увидишь, как он преобразится». «Ты знаешь, Стас», — сказала мама, задумчиво глядя на меня, — «с каждым днем во мне крепнет подозрение, что никакого космического корабля нет, и все это лишь твои фантазии». «Есть корабль, есть», — отозвался я. «Я нашел шаттл. Искин оттуда. Сейчас шаттл проходит процедуру расконсервации. Если хочешь убедиться, можем сплавать посмотреть. Правда, он сейчас занесен песком и прочим мусором, но, думаю, сможет выпустить наружу дроида, чтобы помахать тебе манипулятором. Либо набраться терпения, подождать пару дней и рвануть сразу к Фобосу. Сплаваем», — решила мама, — «завтра. А теперь пошли ужинать». Глава 15. В правдивости моих слов мама смогла убедиться на следующий день. Посмотрела и на шаттл, скрытый под нанесенным слоем подводного грунта, и на дроида-паучка, который по моей просьбе выпал снаружи и помахал нам своими лапками. С самой мамой Искин шаттла общаться отказался наотрез, назвал привлеченным персоналом. Со стартом к рейдеру торопиться не стал, дожидаясь активации ПОМа. Хотя сам шаттл процедуру расконсервации уже прошел и был готов стартовать в любую минуту. В прошлый раз шаттл подчинялся непосредственно намаду, позже, ПОМу и уже потом, после изучения баз, мне. Оставаться один на один с недоискином шаттла в космосе, без активированного пома у меня никакого желания не было. Так что еще один день мы провели в лагере дикарей, наслаждаясь отдыхом. Увидев подтверждение, мама заметно расслабилась и просто наслаждалась отпуском в компании образованных людей. На следующее утро активировался персональный скин. Быстро сделал привязку и, вернув настройки аналогичные тем, что я использовал раньше, или все-таки позже, неважно, вернул настройки пома, проверил связь с шаттлом и дал отмашку, что можем сворачиваться. Программа минимум выполнена. Впрочем, мы задержались еще на пару дней. Мама захотела полноценно отдохнуть, а красоты природы и отличная компания только способствовали восстановлению душевного равновесия. Я не возражал. Плюс-минус неделя, сейчас никакой роли это не играло. Пом есть, сидит вон, на левой руке, мимикривовал под вид какого-то совсем дешевенького хронометра с нечитаемым названием модели и потрепанным ремешком. Шаттл под боком, на постоянной связи с помом. Готов в течение 3 минут забрать и закинуть на орбиту по экстренному протоколу. Почему бы и не расслабиться? В конце концов мы распрощались с туристами, и сердобольный автолюбитель отвез нас в Иркутск сдать палатку. И никто его не просил, никто не предлагал денег. Просто посмотрел на наш скарб, молча загрузил свою шестерку и предложил расположиться в салоне. При этом я его вообще не помнил. Просто молодой человек со стороны, с отличным воспитанием, ибо не только выкинул нас в пункте проката, где мы вернули палатку, но и довез до привокзальной площади. Помахав на прощание доброму автотуристу, зашли в здание ЖД вокзала. На вокзале выбрали ближайшую электричку. Направление, неважно, главное подальше от города отъехать. Зеленая колбаса со скоростью спринтерской черепахи увезла нас в какие-то дебри. Вышли на неизвестном полустанке, где кроме нас сошли еще 2-3 человека и двинулись назад по ходу движения, к реке, которую только что пересекли. Протопав по берегу, заросшему лесом, с километра казались совсем уж в диких местах. Можно было бы и ночи подождать, но местная летающая сволочь решила, что мы достаточно вкусная добыча и начала нас жрать с особой жестокостью. Так что дал команду шаттлу. Единственное, что попросил, отплыть подальше от места последней стоянки к центру озера. Ну а там даже если кто и увидит пуск невидимой МБР, межконтинентальная баллистическая ракета, из подводного положения, неважно, все равно никто ему не поверит. Шаттл прибыл через 10 минут и привычным для меня образом втянул нас в свое нутро. Блин, забыл предупредить, подумал я, глядя на ошарашенный вид мамы. Еще бы, полсекунды назад стояли у реки, отмахиваясь от гнуса, или как там эта пакость называется, и вот уже в салоне, слишком сильно похожий на самолетный. «Ну что ты застыла соляным столбом, как жена Лота?» — спросил я маму, бросая сумку на пол. «Снимай рюкзак и пошли усаживаться, мы на борту, давай помогу». Вопросительный знак. Очнулась мама. «Какого Лота? Мы в шаттле уже», — говорю. «Хочешь наш взлет посмотреть, как в шаттле?» — не поняла мама. «Мы же только что там, и комары, и уже здесь, ну извини», — развел я руками. Трапа, ковровой дорожки и почетного караула в этот раз не было. «Привыкай, это один из способов как попасть на борт, так и покинуть его, довольно удобно, кстати, да сними ты этот рюкзак, наконец, на пол, вон, брось, и все, вон 2 кресла, устраиваемся». «Окошечки где?» — немедленно спросила мама, садясь в кресло у стены. «А почему ремней нет? Будут тебе сейчас окошечки». Усмехнулся я и попросил Пома вывести трансляцию с оптического датчика, расположенного с нашей стороны на стену. «Ай!» — взвизгнула мама и отшатнулась ко мне, вцепившись в руку, когда стена, возле которой она сидела, внезапно пропала. «Хорошо, что мы до сих пор висели на месте. Спокойно, тихо. Это всего лишь трансляция, как на телевизоре. Стена никуда не делась. Протяни руку и можешь пощупать». «Правда?» — мама осторожно вытянула руку, нащупала внутреннюю обшивку и, убедившись, что целостность корпуса летательного аппарата не нарушена, выпустила воздух сквозь зубы. «Ну его нафиг, такие шутки, верни все назад лучше». «Точно?» — спросил я. «Мы сейчас в космос полетим». «Уверена, что не хочешь свой первый полет посмотреть?» «Уверена, что не хочу помереть от разрыва сердца, от страха». «Возвращай, ну, как знаешь». Стенка вернулась к первоначальному виду. «А сейчас дай мне немного с Помом пообщаться, пожалуйста». Мама уже была в курсе про мыслесвязь и согласно кивнула. Я прикрыл глаза и мысленно позвал: «Пом, да Стас, от эскина рейдера так и не было ответа, Пока нет, я бы сразу доложил. Марс сейчас расположен не очень удачно, относительно Земли. С другой стороны Солнца, почти. Тебе из киншаттла доступ к управлению дал? Нет, но... Многозначительно промолчал диверсионный Искин, занявший ведущее место. Понял. Ладно, давай отмашку шаттлу. Пускай действует по протоколу. И покажи мне отлет. Принял. Перед внутренним взором появилась картинка удаляющейся планеты. Голубое небо вокруг начало наливаться сначала синевой, затем чернотой, появились звезды. Что-то тяжеловато пошли, тебе не кажется? Спросил я Пома. Антигравы работают на 50% мощности. 2 из 16 маневровых, меньше чем на 15%. Доложил Пом. Мы хоть до Марса доберемся? Забеспокоился я. Вполне. Заверил Пом. Я контролирую ситуацию. Что-то не помню я такого тяжелого взлета в прошлый раз. Впрочем, мне тогда и сравнивать было ни с чем. Ладно. Как только Искин откликнется, сразу на меня его переключай. Сколько добираться будем? Минут 30, ответил Пом. Прин, ответил я и открыл глаза. Ну вот и все, уже полетели, уже, поразилась мама, уже, подтвердил я. Где это? Она потрясла рукой в воздухе. Ключ на старт? Есть на старт. Зажигание? Есть зажигание. Грохот, тряска, поехали, и перегрузка, которая у тебя кишки через одно место выдавливает? Весело спросил я. Ну да, немного смутилась мама. Осталось землянам. Тут действуют гравитационные компенсаторы, так что мы ничего не почувствовали. Даже как-то и неинтересно. Пробормотала мама. В Солнечногорск вернемся, покатайся на Лязе. Предложил я, там всего этого и без космических кораблей полно. Не-не-не, отказалась от сомнительной чести мама, я как-нибудь тут, скромненько. Слушай, а можно опять трансляцию? Ну, стенку прозрачной сделать? Пожав плечами, я через Пома включил трансляцию внешнего вида, и мама уставилась в черноту, с бусинками звезд и далеких галактик. На что там смотреть? Самое интересное, взлет, она прозевала. Ладно, при посадке наверстаем. Искин РС 17 543 940, и среднего рейдера дальней разведки крылья Эльмы вызывает неизвестного. Назовите себя. Раздалось в моей голове на языке Джори минут через 15. И я показал маме жестом меня не беспокоить. Станислав Ветров. Искин, принять коды управления. А вдруг откажется? Мелькнула мысль. Принимаю. Пом. Отфутболил я запрос персональному Искину. Коды передал. Подтвердил Пом. Секунда ожидания. 2, 3, 5. Коды приняты. Добро пожаловать, капитан. Отозвался еще не на мат. Фух. Хорошо, что он моего биологического возраста не знает. По мысли связи голос не передается. Между тем Искин продолжил. «Капитан, получите отчет о...» «Отставить», — ответил я. «В наличии есть функционирующий ремонтник, один ремонтный дроид», — подтвердил Искин. «Заряд накопителей менее 1%. Задача номер 1. Заменить топливные стержни текущего реактора. Задача номер 2. Подготовить к передаче на борт шаттла один персональный Искин по 7,2 легких скафандра «Призрак» с расширениями до среднего штурмового. Один комплект расширений без вооружения. Задача номер 3. Протянуть фал от места посадки шаттла до точки проникновения в корпус рейдера, где сейчас ты находишься. В твоем хранилище системы жизнеобеспечения еще действуют. Так точно, капитан. Исполнять. Есть. Почти прилетели. Сообщил я маме, открывая глаза. Так быстро, удивилась она, а где он, кто, Марс, Пом, позвал я помощника, прямо по курсу, с этого ракурса не видно, отозвался Пом, ну, дай обзор со всех датчиков, хотя нет, пол под ногами оставь, и на Фобосе маркер поставь, исполняю, мы сидели в пустоте космоса, только оставшиеся под ногами пол и кресло показывали, что мы еще в шаттле. Впереди, в ничем не примечательную пылинку, уткнулся курсор маркера с постоянно меняющимися цифрами, показывающие дистанцию. Мама только разок ойкнула и замолчала, пораженно крутя головой. Всю эстетику безобразно портили наши рюкзаки-сумки, сваленные впереди. Они же являлись якорем для психики впервые вышедшего в космос человека. «Вон наша цель», — указал я пальцем вперед, — «скоро будем». «Как красиво», — прошептала мама. Что тут может быть красивого, не понимал. Для меня за годы подготовки это стало обыденностью. Наверное, такси и шелы воспринимаются по-разному обслуживающим персоналом и туристами. Тем временем пылинка начала укрупняться, потихоньку превращаясь сначала в точку, потом в легкоузнаваемый красный шар. «Марс», — благоговейно прошептала мама. «Нам на Фобос», — так что по планете, где может быть когда-то и будут цвести сады, потом погуляешь», — предупредил я ее. «Яблони», — все тем же тихим голосом поправила мама. «Что, яблони будут цвести, неуч?» — уже в полный голос ответила мама. «Да хоть виноград, в мое время его только усиленно марсоходами засеивают». Тем временем шаттл сделал виток вокруг Марса, показав нам планету, и подбирался к Фобосу. На знакомой площадке удалось заметить суетящегося паучка-ремонтника. «Подлетаем, а вон и космический корабль пришельцев», — сообщил я, тихо хихикая. «Где, где?» — вытянула шею мама. «Вон те четыре части, и есть рейдер», — указал я на куски корпуса. «Надеюсь, у меня было не столь разочарованное выражение лица. Хотя, вспоминая мои чувства, наверное, хуже». Ремонтный паучок притащил нам два свертка со скафами и коробочку из кино, после чего удалился. Будущий намат не беспокоил. Достав из кино и активировав его, попросил Пома перекинуть ему языковой пакет, который он вытянул у меня из мозгов и протянул маме. «Надевай, лучше на левое запястье». Вместо часов. Далее начались прислушивания от первого опыта пользования мыслесвязью. Айканье при привязке. Муки выбора имени для супер-тамагочи. Затем наступил черед теней. Это. Я развернул водолазный костюм. Легкий скафандр диверсанта. Надевается вот так, но надевается на полностью обнаженное тело. Так что я сейчас уйду в дальний конец салона и там переоденусь. А ты здесь. И помни, мам, никакого нижнего белья. Тело должно быть полностью обнажено. Это скафандр? Мама скептически повертела неактивированную тень в руках. Что-то не похоже. А где шлем? Перчатки? И как ты его на себя наденешь? Ты же в нем утонешь. Увидишь. Ухмыльнулся я. Главное, привязку на себя сделать не забудь. Зацепив второй скаф, отправился в другой конец салона, где быстро переоделся, произвел необходимые процедуры, стоически переждал довольно болезненную процедуру привязки и настроил внешний вид под свою старую одежду. Стандартные скафы рассчитаны на взрослых, тени могут ужиматься до любых размеров владельца. Там, где осталась мама, раздался резкий вскрик. О, прошла процедуру привязки, значит одета. Я поспешил к маме и застал тот момент, когда она пыталась содрать с себя проклятое одеяние. «Стой!» – закричал я. «Стой! Не двигайся! Оно меня сначала пыталось зарезать, а теперь душит», — пожаловалась мама, замерев в неудобной позе. «Просто подстраивается под параметры твоего физического тела», — объяснил я, — «а зарезать в попу проблематично. Такая вот процедура привязки. Походи, подвигайся, поприседай, попрыгай. Пусть скаф запомнит тебя. Так ты знал». С возмущением повернулась ко мне мама, знал и не предупредил. «Да я тебя». «Стоп, а ты почему в старой одежде, в скафе?» — возразил я. «Ты на месте-то не стой. Что? По-твоему, слепая?» Мама начала активно размахивать руками и приплясывать на месте. «У тебя старая одежда.